Рок-острова. Ничего не говори. Еще один пример группы, вышедшей из рок-перестроечных фестивалей и запомнившейся одной единственной песней. Малобюджетный диско-поп с припевом «Это жжет огонь внутри» в предкризисный год часто крутили по телевизору, и, пожалуй, клип запоминался даже больше, чем музыка. На фоне новобуржуазной идиллии создатель группы исполняет песню «Сидя в поле на кресле-качалке с рюмкой дорогого коньяка», разворачивается дикий сюжет. Лирический герой в буквальном смысле берет возлюбленную в заложницы, чтобы потом ее разыграть. Получается странная рифма с распространившимися в России в 2010-е предложениями руки и сердца с участием людей в костюмах полицейских. Владимир Захаров, основатель группы, автор песни, вокалист. В 1986 году у нас в Нижнем Новгороде был второй всесоюзный рок-фестиваль. Мы решили там выступать, но я ни на что особо не надеялся. Мне не казалось, что мы очень хорошо играем. Я тогда собирал интересные названия, записывался в блокнотик, чтобы каждый раз называться по-разному. Перед фестивалем у меня была идея такого романтичного названия «Острова», но поскольку фестиваль был рокерский, решили превратить это в «Рок-острова». В итоге оказалось, что мы понравились комиссии, и с этого началась история группы. Правда, название потом мне иногда портило жизнь, потому что некоторые люди считали, что мы обязательно должны играть рок. Хотя, когда мы начинали, даже слова «попса» не было. Да и сейчас у нас в репертуаре есть что угодно, начиная от электронщины и заканчивая шансоном. В конце концов, я начал говорить людям так. В русском языке слово «рок» означает «судьба», правильно? Так что «рок-острова» — это «острова судьбы». В середине 90-х мы в Нижнем Новгороде очень грохотали. Здесь тогда была прям рок-островомания. Из каждого ларька звучали песни с нашего альбома «Солнечный ветер». Причем мы совершили глупость. Выпустили сразу компакт-диск, а кассеты не стали выпускать. Для пиратов это было счастье. В общем, после этого нас нашла компания «Союз», и мы подписали с ними контракт. В 1996 году мы записывали у них на студии альбом «Взлети же к небу». И когда послушали, нам показалось, что он получился слишком тяжелым. Мы решили: давайте запишем пару песен на дискачевых. Начали искать какие-то демо свои, и одной из них была «Ничего не говори». Я вообще не ставил на нее, не думал, что мы будем ее раскручивать и снимать на нее клип. Ну, песня и песня, легкая. Написал, отложил, забыл. А «Союз» сделал нарезку альбома с каждой песни по куплету и припеву и разослали на прослушивание по всей своей корпорации. И все сказали, что «Ничего не говори» — лучшая песня, и если тратить деньги на клип, то на нее. В «Ничего не говори» есть что-то шансонное, мне кажется. Вот это «Я уйду» и «Карты биты», «Ничего не говори, это жжет огонь внутри». Кстати, все почему-то поют «Огонь любви», и еще «Ты в глаза мне посмотри». Хотя там «Ты в глаза мне не смотри». Человек уходит с какой-то полуобидой, причем от кого он уходит, от чего. Может, он из конторы уходит и говорит начальнику? Наверное, каждый понимает эту песню по-своему, но вообще она очень простая. Может, в этом и есть суть хита. Клип придумал режиссер Евгений Сердюковский. И костюмы эти пиратские он придумал, и историю с ограблением супермаркета. Нам сказали: у вас такое романтичное название, «Рок-острова». Пусть пират с бородой девушку крадет. Причем супермаркетов таких тогда в Москве было раз-два и обчелся. Мы ездили в Крылатское, где только-только такое открыли. Пришлось снимать в ранний сусветную до открытия. Кстати, пистолеты и автоматы у нас в клипе настоящие. Видеоряд там, конечно, совсем не сходится с текстом, но нам сказали, что это и будет классно, должен быть такой разрыв сознания. Режиссер придумал все прямо с раскадровкой, показал на бумаге. Вот вы будете сидеть в поле, качаться на креслах. В итоге качаться было совершенно невозможно, потому что кресло может качаться только на ровной поверхности, а не на земле. Пацаны пытались как-то дергаться, я посмотрел и говорю: я не буду. Ну, в итоге в клипе я не качаюсь, просто сижу и пою. Когда вышел клип, его начали крутить по Первому каналу. Помню, сижу я хрен знает где, у друзей в деревне, мне звонят и говорят: Володя, включай телевизор, сейчас будут нас показывать. В то время показывали клипы. Иногда между программами, не рекламу, а клипы. Для раскрутки это, конечно, было просто супер. Тогда сделать так, чтобы твой клип показали, не было проблемы. Просто проплачивали бешеные деньги. Что и сейчас происходит, в общем-то. Просто раньше это было совсем легко. Союз проплачивал какое-то количество показов пакетом, и все. Не знаю, как это делалось по бумагам, но по сути так. Все клипы нам оплачивал Союз, но они на нас и зарабатывали. Вы не представляете себе, какая была индустрия. Да, интернета не было, стримов не было, но на кассетах и дисках зарабатывались бешеные деньги. У них в каждом городе была своя точка, а то и несколько. Печаталось неимоверное количество дисков и кассет, и все это продавалось. Выделить на наши клипы несколько тысяч долларов, ну, вообще ерунда. Ничего не говори, меня до сих пор кормит, и думаю, всю жизнь будет кормить. Что-то в ней есть, как оказалось. Где бы мы ее ни пели, 15 человек в этом зале или 15 тысяч, все ее поют хором. Хотя, конечно, иногда играешь ее на концерте и думаешь, меня уже вырвет сейчас, я больше не могу. Но все равно зал начинает петь, и все равно возникает взрыв, и ты начинаешь петь с удовольствием, как в первый раз. Мы и сейчас выпускаем каждый год по альбому, много выступаем, все у нас в порядке. Недавно играли на съезде байкеров в Казани. Я переживал, наверное, они рокеры, должны слушать совсем другую музыку, какой-нибудь металл. Но в итоге все веселились, всем было хорошо. Интервью брала Евгения Офицерова в 2020 году.